вокзальные буфеты, теплый кофе бочковой, прошлогодние конфеты и котлеты с синевой. Мухи сонною оравой наблюдают свысока, как разбавленная травой люди морют червячка. Можно жить легко и величаво, думать о любви и красоте. Можно все на свете перестроить, но сначала нужно, чтобы не ворчало, не пищало, не кричало, чтобы не урчало в животе. Мона Лиза 7 на 8 плавно делает дела, за прилавком деньги косит, на гастритах гонит план. Масса ропщет, матерится и купюрами шуршит, а буфетная царица торопиться не спешит. Можно жить легко и величаво, думать о любви и красоте. Можно все на свете перестроить, но сначала нужно, чтобы не ворчало, не пищало, не кричало, чтобы не урчало жить в воде. Жутко, но нельзя не есть вообще. Ах, родимые буфеты, все расценки с потолка, перемены бродят где-то, вас не трогая пока. Можно жить легко и величаво, думать о любви и красоте. Можно все на свете перестроить, но сначала нужно, чтобы не ворчало, не пищало, не кричало, чтобы не урчало в животе. Только б не ворчало, только б не пищало, только б не урчало в животе. We'll be right back.